девочка. Эпиграф. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Из сада, с качелей, с бухты-барахты вбегает ветка в трюмо. Огромная, близкая, с каплей смарагда на кончике кисти прямой. Сад застлан, пропал за ее беспорядком, забьющий в лицо кутерьмой, родная, громадная, сад, а характером сестра. Второе трюмо, но вот эту ветку вносят в рюмки и ставят к раме трюмо. Кто это гадает, глаза мне рюмит, тюремной людской дремой.